52. Эпилог. Я сижу перед ним и думаю, что я самая счастливая женщина в мире. Теперь уже точно. А все потому, что однажды мне не повезло. Не повезло оказаться простоватой дурой и выйти замуж за того, кто попытался сломать мне жизнь. Олег мне и часто снится. Дурной сон, что я иду домой из магазина, несу тяжелую сумку и буду сейчас готовить субботний ужин. Открываю дверь своей бывшей квартиры и вижу Олега, который кивает мне с дивана. И вроде все хорошо, ничего ужасного. Но я просыпаюсь в холодном поту, думая, что вот это и есть настоящая жизнь. Сумка, магазин, ужин, Олег. И так каждый день. Беспросветный кошмар. Но проснувшись, наталкиваюсь на теплый бок Кости, слушаю его дыхание и понимаю: нет. Там во сне кошмар. Настоящая жизнь, вот она, рядом. И Олег остался в далеком прошлом, с условным сроком за мошенничество вместо трехкомнатной квартиры. Вера его, кстати, так и не бросила. Помогала, спасала. Пока он не обменял ее через полгода на более удачную пару. Машка мне рассказывает. Ругается по-черному на глупость Веры. А я вспоминаю собственную пропасть, в которую падала, когда мы расставались, и не могу Веру осуждать. Не выходит. Суд Олег проиграл. Татьяна выжила из него все, что возможно, и в итоге нашу старую квартиру продали с молотка и вернули мне деньги. И я, как и хотела, купила себе другую. Маленькую двушку на окраине. Там много зелени, рядом парк, а в 10 минутах хода настоящий лес. Правда, недалеко переезд, и слышно поезда. Но мне они не мешают. Я там не живу, но для меня важно, что эта квартира у меня есть, и что она моя. Убежище. Изредка я приезжаю туда, когда что-то сильно не ладится. Пью чай на кухне, смотрю на клен за окном и возвращаюсь в свой настоящий дом. И Костя меня понимает. Иногда мне не верится, что моя жизнь сделала такой крутой поворот. И смотря на себя в зеркало, я не очень-то понимаю, что Зарецкий во мне нашел. Но он любит меня. И это то немногое, в чем я уверена. Его любовь согревает и дает мне силы. Работать, смеяться, воспитывать детей. И я надеюсь, что мою любовь он тоже чувствует. Конечно, Мира пока не называет меня мамой. Я не настаиваю. Нельзя принуждать ребенка кого-то называть так, особенно после того, что ей пришлось пережить. Но глубоко в душе я все-таки надеюсь, что однажды услышу это. Егор растет так быстро, что мне все время кажется, что я мало нахожусь рядом с ним. Каждый день мой сын меняется. Каждый день другой. Я боюсь упустить все эти драгоценные моменты, поэтому веду себя как наседка. Костя смеется. Няни меня гоняют, чтобы отдохнула, а я не устаю от него и готова быть рядом столько, сколько нужно. Наверное, мне повезло. Егор здоровый малыш. Конечно, у него были и колики, и зубки, и прочие мелочи, но все это быстро проходило. Когда он родился, я больше всего боялась, что Костя передумает. Увидев ребенка, решит не быть рядом, отвернется. Но нет. Он для Егора стал отцом. Настоящим. Костя любит его. И я это прекрасно чувствую. Да, у нас стало мало времени для нас двоих. Работа и дети занимают большую часть дня. А иногда Костя и вовсе пропадает сутками или уезжает в командировку. Но я жду его. Жду, чтобы обнять и сказать, как соскучилась. Удивительно, но за эти 2 года мои чувства к нему, кажется, стали только сильнее. И я часто любуюсь на него, когда он не замечает. Смотрю, как он хмурит брови и задумчиво поглаживает скулу. Мне все время кажется, что такой красивый мужчина рядом со мной незаслуженно. Но вот он замечает, что я за ним подсматриваю, и я вижу в его глазах любовь, и все сомнения рассеиваются. Сегодня у меня для него есть важная новость, та, которая может изменить нашу жизнь. Сделать ее более счастливой. Еще неделю назад я чувствую знакомые признаки. Не хочется есть утром. Мне беспокойно без причины. А потом я вдруг реву на дурацком комедийном сериале. Это неспроста. И решаю проверить. Делаю тест. А потом еще один. Для точности. Оба четко показывают две полоски. Сначала я не верю. Но полоски... Вот они, перед глазами. Тогда я просто сажусь на бортик ванны и сижу, осознавая, что у меня скоро будет ребенок, вернее, что он у меня уже есть. Кладу ладонь на живот. Разумеется, ничего не чувствую. Вспоминаю, как 2 года назад плакала у Машки в ванной, понимая, что жизнь моя полетела в тартарары из-за мужа-изменника, и как круто потом все поменялось. Целый день я сдерживаюсь, чтобы не ворваться к Косте в кабинет и не обрушить на него поток счастья. Но понимаю, нельзя. У него сейчас важная работа. А моя новость никуда не денется ближайшие 9 месяцев. Наконец, уже в 1:00 ночи все-таки не выдерживаю. Вылезаю из нашей кровати, накидываю халат и иду к нему. И вот теперь... Сижу в кресле и не знаю, как рассказать о предстоящей радости. Костя беспокоится. Он не любит неожиданности и хочет все контролировать. У всех у нас старые привычки, от которых сложно избавиться. «О чем ты хотела поговорить?» Спрашивает он и напрягается. Я уже начинаю думать, что выбрала неправильное время и место, и что такие новости нужно сообщать с утра. Но потом беру себя в руки. Прогоняю страх, неуверенность и говорю о том, что у меня есть конфиденциальная информация, страшно секретная. Костя на шутки не покупается, только бровь вздергивает. Он каким-то 6-м чувством улавливает мой страх. «Лика, что-то случилось? Почему ты решил, что случилось? У тебя губы искусаны. Ты кусаешь губы, когда у тебя сложный период. Вот, так всегда. От Зарецкого невозможно удержать что-то в тайне. Можно сказать, да, это будет сложный период для тебя. Знаешь, все эти капризы, соленые яблоки, сладкое мясо. Костя непонимающе моргает. Я все-таки помогаю ему. Я беременна. Срок пока очень маленький, но я уверена, что это так. Костя сначала молчит, ошалело моргая, потом подходит медленно. Садится на пол рядом с креслом и утыкается лбом в мое колено. «Ты скоро станешь папой», — говорю я. «Это словно заклинание. Готов?» В 3-й раз совсё как в 1-й. Я чувствую, как он улыбается, а потом до меня доходит смысл слов. 3-й раз. «Егор». Костя считает его своим. Внутреннее напряжение, которое жило во мне весь день, наконец исчезает. Я глажу Костю по темным густым волосам. Он ловит мою руку, целует пальцы и говорит. «Спасибо». «За что?» «За счастье». «Ну, я же подписала контракт. Приходится исполнять». Улыбаюсь. «Надо будет делать еще одну детскую. Колыбель у нас уже есть. Купим новую». «Нет», — отказываюсь решительно. «Мне нужна та, старая, счастливая, подаренная добрым человеком в самый сложный момент моей жизни. Пусть будет прежняя». Костя не спорит, просто подхватывает меня на руки и уносит в спальню. Для того, чтобы опять сделать меня самой счастливой женщиной на земле. И что удивительно, каждый раз у него это получается. Я прячу лицо у него на груди, ощущая щекой твердые мышцы. И думаю, что иногда большое невезение к огромной удаче. И теперь у невезучей меня есть все, что я хочу. Дети, муж и любовь. И любовь. Конец.